Глава 20. Судный день. Завтра. Я осторожно начал спускаться по каменным ступеням вниз, держа наготове меч в одной руке, а в другой — неизвестно где добытый факел. Кора двинулась следом. «Тебе лучше остаться наверху. Неизвестно, что там внизу». Но она лишь отмахнулась. И пропустить такое приключение? Ни за что. Я иду с тобой. Тем более без меня ты голову расшибешь. По мере спуска становилось все темнее и прохладнее. Стены коридора были выложены грубым камнем, без всяких украшений или надписей. Через несколько минут лестница закончилась. И мы оказались в узком каменном коридоре, уходящем куда-то вниз. «Что это за место?» — спросила Кора, озираясь по сторонам. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но думаю, спартанцы очень постарались, чтобы как следует скрыть это место». Мы осторожно двинулись вперед по коридору. Вскоре он расширился, и мы вышли в огромное подземное помещение с высокими сводчатыми потолками. Едва я ступил вперед, по периметру загорелось множество факелов. «Невероятно!» — изумленно ахнула Кора, запрокидывая голову. «Как может быть такое огромное место под Спартой?» Посреди зала возвышался массивный каменный алтарь. Вокруг него выстроились статуи титанов в человеческий рост. Я узнал Кроноса с серпом, Гипериона с огненным диском, Океана с трезубцем. Точно такие же статуи я видел под храмом Деметры, когда убегал из Дельф. «Это древний храм», — задумчиво произнес я, подходя ближе. «Храм? Но кому? Я не знаю ни одного из этих богов». «Это титаны». Олимпийские боги очень трепетно подошли к процессу сокрытия тайны. Я смотрел алтарь. На нем было выбито изображение Кроноса. «Зачем кому-то строить подземный храм титанов?» — спросила Кора. «Если о них почти ничего не известно». Он появился здесь задолго до того, как Спарта разрослась. Я протянул руку и коснулся изображения Кроноса на алтаре. Камень под моей ладонью внезапно засветился, и по нему побежали линии света, очерчивая контуры фигуры Кроноса. «Юный Крей!» Раздался громогласный голос. «Ты просто не представляешь, насколько ты вовремя. Гея уже готовит свой шаг. Тебе же есть чем порадовать меня». Его глаза блеснули пурпурным светом. Юный Крей, а где же пренебрежительная смертный? Я достал все, кроме энергии Зевса. С ней оказалось сложнее. Но уже завтра я буду сражаться с Леоном, наследником клана Зевса. Тогда и заполучу его дар. Я медленно положил руку на алтарь, чувствуя, как различные энергии, что мне удалось скопить во время турнира, перетекают внутрь. «Прекрасно. У тебя еще есть время, ибо завтра все свершится. Этот надменный узурпатор сверг меня и заточил в Тартаре. Я, наконец, отомщу ему и всем олимпийцам, когда вырвусь на свободу!» Злобно прошипел Кронос. «Но разве нужно проливать еще больше крови? Может, есть другой путь?» Попытался возразить я. «Нет, месть будет страшной. Зевс и все предатели заплатят жизнями. Я же говорил тебе, если не свергнуть его, то вся Греция вскоре будет обращена в пепел. Ты поможешь мне свергнуть богов, иначе тоже пожалеешь. Я поежился от его яростного тона, но решил не спорить. Хорошо, я постараюсь заполучить энергию Зевса с его сына завтра, на финале турнира. Что дальше? Мы договорились с Геей. Она нападет на Спарту со своей армией. Объяснил Кронос. Но не волнуйся, она не станет убивать этих щенков. Это лишь отвлекающий маневр. Чтобы выманить олимпийцев из их чертогов, понимающе кивнул я. План был простой, но действенный. Но ты уверен, что она не станет никого убивать? Ты ведь помнишь, что говорил, когда мы только встретились? Ты хотел поощрять обычных смертных, а не уничтожать их. Верно. Как только ты передашь мне энергию Зевса, я вырвусь и присоединюсь к атаке Геи. Вместе мы разгромим этих надменных узурпаторов. Как я и обещал тебе, юный Крей, ты получишь свое бессмертие и власть в Элладе. Хорошо, я сделаю, как ты говоришь. Пообещал я, хотя что-то явно не сходилось. Но я не мог понять, что. Чем дольше я путешествовал и узнавал уклад жизни в Элладе, тем больше понимал, что боги не вмешиваются в жизнь людей. Этот мир практиков самобытен. И именно этот факт не бился с тем, что говорил Кронос. Но в любом случае, все решится завтра. Облик Кроноса исчез, оставив меня в глубокой задумчивости. Тем временем Кора все это время стояла рядом, широко раскрыв глаза и ничего не понимая. Для нее это выглядело так, будто я разговариваю сам с собой. Судя по всему, Кроноса видел только я. Крей, ты в порядке? Осторожно спросила она. С кем ты разговариваешь? Это долгая история, я расскажу позже. Пообещал я. Пойдем отсюда. Здесь небезопасно. Кора явно была в замешательстве, но кивнула и последовала за мной обратно к выходу из подземелья. Мы с Корой осторожно поднялись из подземелья. Я был погружен в раздумья после разговора с Кроносом. Что-то в словах Титана настораживало, но я пока не мог понять, что. Мы бесшумно прокрались через опустевшую арену и вернулись в город. Глубокая ночь уже опустилась на улице Спарты, и лишь редкие факелы освещали улочки. Спасибо, что проводила, Кора. Тихо поблагодарил я. Думаю, нам лучше пойти разными путями, чтобы нас не заметили. Хорошо, только будь осторожен, кивнула девушка. И не вздумай опять куда-то вляпаться. И да, не думай, что я оставлю то, что мы видели, в тайне. С этими словами она скрылась в темноте. Я осторожно прокрался к резиденции клана Афины, стараясь держаться теней. Мне не хотелось лишний раз наткнуться на патрули или кого-то из клана Ареса. Наконец, я добрался до нужного дома и тихо проскользнул внутрь. Но едва я закрыл за собой дверь, как услышал недовольный голос. «Вот ты где! А я тебя повсюду ищу!» Я обернулся и увидел Софию, скрестившую руки на груди. «Прости, я не хотел тебя беспокоить». Сделал я виноватый голос. «А я беспокоилась». Недовольно бросила София. «Что на тебя нашло? Ночью одному шататься по городу. А если бы кто-то из Ареса тебя подкараулил? После того, что ты сделал, каждый второй спартанец жаждет твоей смерти. И ради мести, и ради выслуги перед Харрисом. Реза любили здесь. Я был осторожен, правда. Просто мне нужно было кое-что проверить. София сурово смотрела на меня, ожидая объяснений. Ладно, я был на свидании с Корой. Мы гуляли у озера за городом. Я знал, что она раскусит ложь, а про Кроноса говорить явно не стоило. К тому же наши отношения с Софией достаточно странные. Вот и посмотрим, что у нее на уме. «Вот как!» — холодно произнесла София. «Значит, у тебя нашлось время на свидание с другой девушкой после всего, что было между нами? И снова наследница. Сначала Ирида, теперь Кора. Дальше что? Может, ты уже и с Мелиной встречался? А может, и с Лирой успел переспать?» Откровенно говоря, с Лирой вполне мог, но решил поиграть в благородного рыцаря. Так я подумал, вслух же сказал другое. «Послушай, я обещал ей во время поединка и...» «Стоп, помолчи». Положила она палец на мои губы. «Я поняла. Ты из тех мужчин, которые ни черта не понимают». С этими словами она подалась вперед, и мы слились в страстном поцелуе. «Все я понимал. Просто было совсем не до этого. Вот только странно, чего она словно с цепи сорвалась сегодня?» Тем временем София уже медленно раздевалась. И в тот момент я уже был невластен в контроле над собой. Возбуждение обуяло меня диким вихрем, и я повалил ее на кровать. Это была долгая ночь. Долгая и чертовски приятная. Утром, едва солнечные лучи выглянули из-за горизонта, я уже умыкнул из гостевого дома. По дороге на арену мне встретился Никтон, рядом с которым шли Кора и Мелина. «Итак, ты готов?» — серьезным тоном произнес Никтон. «Мы скоординировали действия между кланами. После начала вашего боя мы будем готовы. Как только ты дашь сигнал, мой отец Дамиан выскочит на арену. Ты с помощью наручей перенесешь его на балкон к Агатону, чтобы он нанес внезапный удар. В тот же момент все наши силы кланов Диониса, Диметра и Посейдона поднимутся с трибун, чтобы задержать практиков Зевса. Начнется настоящая бойня». Я без лишних слов кивнул, поскольку понимал, что в этом плане нет никакого смысла, если сюда ворвется сама Гея. Мы разошлись. Я медленно шел по опустевшим коридорам под трибунами, ведущим на арену. Сегодня здесь должен состояться финальный бой, где мне придется встретиться с Леоном Астером. В груди нарастало волнение. Сегодня все решится. Вот только волнение это было не из-за финального поединка, а из-за того, что грядет за ним. Выходя из темного коридора на яркий солнечный свет арены, я зажмурился. Трибуны были забиты в несколько раз больше, чем в прошлый раз. Казалось, не только вся Спарта, но и большая часть Эллады приехала поглядеть на финал. Я осмотрел лица в толпе. Многие с ненавистью смотрели в мою сторону. Сторонники клана Ареса жаждали мести за смерть Реза. Но были и те, кто с восхищением и надеждой взирал на меня. Те, кто поддерживал заговор против Агатона. Взгляд медленно скользнул к балкону, где восседал Агатон. Глава клана Зевса не сводил с меня цепкого, изучающего взгляда. Я видел, как Агатон что-то тихо обсуждает со своими приближенными, указывая на арену. Чуть поодаль сидел Харрис, глава клана Ареса. Его глаза полыхали алым пламенем неукротимой ненависти и мести. Я чувствовал этот взгляд всей кожей. Харрис мечтал разорвать меня на части за убийство сына. Но внезапно я наткнулся и на другой, совершенно иной взгляд. София светло улыбалась и одними губами прошептала: «Удача». Легкий румянец еще не сошел с ее щек после прошедшей ночи. Я улыбнулся в ответ, чувствуя, как на душе становится теплее от ее поддержки. Но мысли прервал громкий голос судьи, объявляющего о начале финального поединка. Навстречу мне вышел Леон Астер. Земля дрогнула от его тяжелых шагов. Леон возвышался над ареной, словно исполин. Его рост был не меньше 2 метров. Мощные мышцы перекатывались под смугловатой кожей при каждом движении. Но самое пугающее — это его аура. Вокруг Леона потрескивали молнии, сплетаясь в сверкающий кокон. Я ощущал колоссальную мощь, исходящую от этого юноши. Энергия Зевса текла в его жилах раскатами грома. По сравнению с ним, я, вероятно, казался хрупким подростком. Даже несмотря на то, что потратил очень много времени, тренируя это тело. Леон высокомерно посмотрел на меня и усмехнулся. «Так значит, ты лучший среди моего поколения. Как низок уровень культивации нынче в Элладе?» Я деланно посмотрел на свои ногти, ковыряясь в них. «А? Ты что-то сказал? Прости. Я разучился говорить на ублюдско-высокомерном языке». Леон сплюнул и встал в боевую стойку. На его ладонях заискрилась золотая молния. Судья рубанул воздух рукой. «Начали!»